Так. Мы, я хочу, чтобы сейчас попробовали сделать оценку. Из этого мы выходим потом к некоторым вопросам, оценку. Согласны с тем, что они сказали, насколько они знают свою супругу или супруга, или нет? Так, значит, так сделаем. Братья, вот пятибалльная система. Даете оценку братьям. Насколько вы считаете, что они... Вообще вы сядьте. А то вы смотрите тут на нас всех. Спасибо за участие. Спасибо вам за откровенный разговор. Собственно, я этого и ожидал, другого нет. Так, что-то тут с моим микрофоном. Братья, оценивайте братьев. Насколько? Показывайте. 1, 2, 3, 5. Ну-ка, поднимите руки, быстро. Ну-ка, смелей, смелей. 4,3. 4,3. 4 – это 75%. 3. На чем остановимся? Так, братья, вы завысили маленько свою оценку. Пониже она у вас стоит. Так, скажем, процентов 70. 65-70. Сестры, вы... Как вы думаете, вот вы слышали ответы, на что вы оценили бы знание наших дорогих сестер, своих мужей? Ну-ка. Так, так, так, так, так, так. Даже пятерки есть. Вы, все, спасибо. Выходит четверка. Четверка 75. Так скажем. Ну, даже, ну, пусть так будет, да? Теперь мы... Те, которые друг друга хорошо знаем, те, которым Бог предназначил пройти поприще, мы должны глубоко интересоваться друг с другом. Теперь выясните дома, очень внимательно все выясните. Что первая область духовная, значит, стих мужа и жены, если вас подыму, в подавляющем большинстве я знаю, что вы не знаете. Это правда? Это правда. А вот смотрите, вот так вот, может быть, за чаем открыть Библию, вместе почитать. Вот это меня волнует, это меня интересует. Смотри, какое это место, смотри, как здесь написано. Вот общаться на духовном уровне подтвердило то, что я говорил, подтвердило, что вот общение на духовном уровне у нас отстает. Теперь давайте споем какую-то песню. Значит, мы подняли вот эти вопросы, по которым мы рассуждали, чтобы каким-то образом мы могли проявить больший интерес к своей супруге или супругу, учитывая духовный климат. Мы перейдем и к вопросу детей чуть попозже. А теперь на практике нужно будет следующее сделать. У нас участвовал тот край и тот край. Теперь вот вам легкое задание. И сестры, любимая... Стих Священного Писания. Пусть ваши мужья и жены услышат здесь его. Вот, значит, эта сторона и сестры. Да-да, вы, которые на меня смотрите. Вот этот ряд. Назовите место Священного Писания в данный момент, которое вам нравится, которое вы любите. Мы положим начало этому диалогу. Подумайте. Если вы не помните, где написано, произнесите, хотя... сам текст, не так важно. Значит, что в этом мы учитываем? Место Священного Писания, почему оно любимо? Может быть, оно принесло утешение. Может быть, я с детства это вынес, мне дорого стало. В общем, стало любимым местом. Братья, вот эта скамейка, а сейчас с сестер начнем. Братья, подготовьтесь, пожалею вас. Вот так, вот это ряд и сестры. Потом у нас участвовать будут эти два стола. У вас интересно будет задание, очень интересно. Вы будете даже рады ответить на эти вопросы. Так, микрофон. Сюда микрофон. Не-не-не. Вот. Вот это. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А почему Он нравится? Ну, Он Спаситель мой Бог, Он меня спас. Спасибо. Дальше идем. У меня муж неверующий, и сейчас, в данный момент, мы не живем. Мой стих. И проходя долиной плача, мы открываем мне источники благословения и так далее. Хорошо, спасибо. Дальше. Псалом 39:9. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Хорошо, дальше. Участвуйте все. А? Ну ладно. Близок Господь ко всем призывающим Его, ибо велика милость Его. Хорошо. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу. Дальше идем. Ибо есть что-нибудь невозможное для Господа. Всегда радуйтесь, за все благодарите непрестанно. Ну, я не помню подробно, где написано. Непрестанно молитесь. Это послание Фессалоникийцам, 5 глава, заключительные стихи. Так. Утешайся Господом, Он исполнит желание сердца твоего. Хорошо. Будь верным малым. Прочитайте, Исайя 58:11. Исайя 58:11. А что там написано? Вы помните? Я помню, но я запуталась. Так, ладно. Хорошо, есть у вас место, будем говорить. Псалом 24, это 5 стих. «Направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог спасения моего, на тебя надеюсь всякий день». Хорошо, спасибо. Так, ладно, братья. Микрофон. А, сейчас. Передайте сюда микрофон. Братья, а вы все-таки скажите, почему вам это место Священного Писания понравилось? С чем оно связано? Ну, если можете. Нет, нет. Да. Ну, это стих краток. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте», пророк Исаия. Почему понравился этот стих? Был в пожелании на одних из первых курсов хоровых. И он в себе несет смысл, который укрепляет и вдохновляет в момент, когда ослабеваешь или нет силы и умолкаешь. Хорошо. Пожалуйста, дальше. Мне больше стих нравится из Екклесиаста, где он пишет в конце: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай». Мне больше нравится, потому что здесь он говорит больше, чтобы человек соблюдал заповеди, уставы Божьи, повеления. Хорошо. Так, ну, нет, поучаствуй, ладно. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Угу. Потому что человек часто падает, чтобы научиться исполнять волю Божью. Нет, вернись сюда, дай микрофон. Хоть ты Ты же стих нам не сказал. Колоссянам 3:23. Все, что не делайте, делайте от души, как для Господа. Хорошо. 2 Тимофея 1:7. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Хорошо. Мне нравится текст, центральный текст Библии, Иоанна 3:16, потому что на него много очень есть богатых мыслей, и на нем можно очень много останавливаться и рассуждать с другими людьми неверующими. Поэтому для меня Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир. Хорошо. Мне полюбился стих из Писания, из Евангелия от Иоанна, 20 глава, 31 стих, последний. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя, ну, веруя, понятно, что во имя Его имели жизнь вечную. И этот стих мне полюбился, потому что я могу, постоянно читая Писание, вспоминать о Господе, и не только я, но и другим, рассказывая об этом, чтобы и другие могли уверовать в Христа. Этот стих мне поэтому и запомнился. Хорошо. Ну, я думаю, у меня такой стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот это место, мне кажется, так, что в жизни мы часто испытываем какие-то трудности. И бывает такое, что в суете мира этого не знаем, как поступить. Вот, и такие заботы нас беспокоят. И мы имеем такую возможность такую приходить к Господу, который может все выяснить за нас, прояснить наш путь. Хорошо. Вот поэтому... Да, спасибо. Дальше. Мне нравится Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей. Ну, это самое вообще с детства такое мне. Хорошо. Мне нравится слово, это первое послание Тимофею, 6 глава. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. В нашей жизни бывает, что мы, у нас этого не достает. Быть довольным то, что мы имеем. И это очень прекрасный стих — быть благочестивым и довольным. Хорошо. Послание к Римлянам, 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Почему для разумного? Потому что часто бывает служение неразумное. И это видно из практики служения и из жизни служителей, которые служат Господу. И еще один стих, это из Второзакония, 6 глава, 12 стих, 1 полустишие. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа. Аминь. Так, и заключительный. У меня такой стих как-то лег на сердце, я недавно читал, уже был сказан Иезекииля, последняя глава, 13 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди соблюдай, потому что в этом все для человека. Так, хорошо, достаточно. Но продолжите это дома, и, придя домой, жены, расскажите, какой вам стих в Библии нравится и хорошо нравится, и почему нравится. А вы, мужья, вашим женам расскажите и спрашивайте почаще об этом. Чтобы наладить такой духовный контакт, чтобы интересоваться друг другом более, не просто так поверхностно, а действительно интересоваться духовными вопросами, которые мы встречаем в нашей жизни. Теперь я хотел бы вот так сказать. Мы разобрали, что такое влюбленность, а что такое любовь. Это совершенно нечто другое в нашей жизни. Влюбленность радостная, воздушная, когда человек теряет голову, думает только о ней или о нем, и жизни без него или без нее не мыслит. В это попадают обычно подростки, даже юноши и девушки могут. Этот момент очень трудно могут складываться отношения с Господом. Потому что это крайне жизненно важно, необходимо, а здесь чисто такое эмоциональное и человеческое, оно заполняет душу. Со временем это проходит, да, проходит, но хорошо, если в это время мы не наделали глупостей, и чтобы мы могли наших детей в беседе предупредить, пообщаться так с ними, помолиться вместе. Еще я хочу сказать сразу, чтобы мы интересовались и были внимательны к нашим детям-подросткам, это любознательный возраст, когда охота потрогать, посмотреть, все испытать. В это время большую опасность подвергаются подростки распространенному греху, это рукоблудие или самоудовлетворению. Когда он начинает раздражительным становиться, обратить внимание, журналы или газеты, какие-то картинки, какие у него, иногда, может быть, матерям, отцам сделать нужно ревизию, поглядеть у своего подростка, что у него в наличии, там под матрасом лежит в карманах, обратить внимание. И если вы заметите, что, допустим, зачастую это бывает, картины или с обнаженными женщинами, зачастую бывает, и потом впадает вот этот грех, который деформирует вообще саму личность. И они от этого сильно страдают. Мы много молились об этом, много беседовали. И я скажу, процентов около 80 детей в свое время бывают поражены этим. Они страдают. В некоторых случаях стесняются. И бывают раздраженные. И, как правило, они вот раздражаются, видя эти картины, там журналы, чтобы мы обратили внимание. В это время не то, что там отругать им и прочее. Обратить внимание и проявить заботу и ласку, это поможет нашим детям в преодолении вот рубеж своего подросткового возраста, когда он, когда возникают у него проблемы. Чуть позже мы коснемся, когда к детям перейдем. А для нас, значит, хочу сказать теперь, коснуться тему любви. Вообще, что такое любовь? Давайте мы знаем библейскую формулировку, совокупность совершенства, мы знаем послание Коринфянам, где перечень. А как общечеловеческим языком мы еще можем назвать, что такое любовь? Ну-ка, папа и мамы, давайте немножко сосредоточимся и постараемся какой-то ответ. Вообще, что такое любовь? Как своими словами бы объяснить на практике? Пожалуйста. Это жертва. Правильно. Так, еще что-то есть? Правильно. Так, хорошо, еще. Не себе, другому, да? Так, еще. Правильно. И это любовь, это боль. Верно. Еще. Польза другого, да. Хорошо, еще. Давайте, братья, кто? Пожалуйста. Жертвенная жертва, да. Так. Постоянство, да, это не влюбленность, как голубь порхнула и исчезла. Еще? А? Верность. Так, хорошо. Сейчас после этого мы соберем листочки. Давайте, приготовьте их. Я скажу, как я понимаю, как-то сформулировал любовь. Вы сказали, теперь формулировку делаем. Любовь – это сознательное, добровольное самопожертвование всех своих сил на благо другого. Это сознательное, добровольное самопожертвование всех своих сил на благо другого. Не себя, естественно. Это эгоизм высшей степени. Мне, от меня, ко мне, со мной и так далее. Это самопожертвование всех своих сил на благо другого. Это любовь. Вот к этой любви мы должны стремиться. Есть, мы говорили об этом, есть три класса семейной жизни. Давайте мы чуть-чуть этого коснемся. Значит, мы должны быть в каком классе? Первый класс – это люди, муж и жена, живут друг возле друга. У них ничего уже общего нет, у них свой мир там и там, но под крышей одной они формально соблюдают свой брак. Внутри он распался, но не соблюдает брак из-за каких-то расчетов, соблюдает свой брак. Но они в браке, они в браке, они числятся в браке, но у каждого свой мир. Это живут друг возле друга живут, но каждый имеет свое. Следующий, второй, это живут друг с другом, ссорятся, мирятся, прощают и так далее, и вся эта жизнь вот так идет. Но они друг с другом живут, они стремятся друг к другу, но доставляют много проблем, трепят нервы друг у друга крепко, и однако они расстаются и говорят, что любят друг друга. Это обыкновенный уровень людей, и очень много этим страдают. И третий класс – это живут друг для друга. Вот по этой формулировке. Как каждый ищет не своего, а вторую половину ищет. Благо второй половины. Живут друг для друга. Это и есть любовь. Итак, пожалуйста, братья, соберите, что у нас есть в наличии. Вы должны уже давно были заполнить. Соберите и псалом избираем. Пожалуйста, мы должны петь. Мы поющие люди, поющие христиане. Любимые мужья. Ваши любимые мужья, что они написали, я извиняюсь, мне очень жарко, поэтому я решил без костюма. Так. Что не достает супруги? И дальше я этот вопрос не повторяю. Часто отсутствие любимому, но если это по уважительным причинам, личной молитвенной жизни. Послушание веры Божьей, доверие Иисусу. Доверие, доверенность, любовь. Доверие мужу сама себе на уме, моей жене. Не достает доверия мужу сама себе на уме. молитвенной жизни мужество, спокойствие, доверие, порядок, откровенных разговоров и бесед, проявлять больше инициативы в ведении домашнего хозяйства, более откровенности, приятных знаков внимания, ласковых слов. Слышите, сестры? Я прошу, вы запоминайте, а потом, что больше будет повторяться, вы назовете мне. Взаимопонимание. Больше усиленных молитв. Семья сильна тогда, когда она молится, и жива тогда, когда бодрствует. Терпение, любви, внимание. Так, желание мое научиться терпению, вере, кротости, любви к жене и детям. Так, терпение, сдержанности. Не хватает ответственности за спасение детей, стремление к духовному росту, терпение, смирение, послушание. О, у меня идеальная жена. Замечаний нет. Выделяем. Можно под рамочку взять. Если с моей стороны будет больше внимания и любви к жене, то недостатки ее сами уйдут. Интересно. Интересная такая вот оценка. Понимание любви и внимания, откровенности, незамкнутости, мягкости, ласки к детям, спокойствие, трезвости, любви, смирение, уважение, послушание, покорности. Где-то непокорная жена. Терпение, воздержание. Не достает взаимопонимания, с одной стороны, не хватает духовности, сдержанности, смирения, рассудительности, сдержанности. А не сдержанность, что это тогда? Крик, шум? Ну что, сдержанность? Противоположное слово несдержанности какое? Не сдержалась и закричала, да? Ну, наверное, так. Нежности. Много сдержанности, кротости, смирения, понимания друг друга, терпения, снисходительности, молчаливости. Объем целый. Любви, радости, сдержанности. Боже мой, почему это повторяется? Сестры, я уже выделил это слово почти. Терпение и снисходительности. Терпение. Терпение оптимизма, веры. Веры в Господа, снисхождение, понимание, любви, жертвенности для семьи, чтобы не считалось я слишком духовной, кажется, так. Не достает как мне, так и жене. Ну, одна, а записка все равно одна. Больше уделять внимание детям в их духовном воспитании, домашнее общение, петь и в моем отсутствии провести тихий час. О, еще одна. Все устраивает жене, слава Богу. Искренности, терпение, смирение, послушание мужу, любви и доверия не достает. Полное доверие мужу, когда живет семья в семье родителей по отношению к детям. Так, ладно, ниже чуть читаю. Пожелание. Ну, здесь такое, плохо, что не затрагивается физическая гармония. Отсюда часто бывают проблемы в христианской семье. Но не сегодня этот вопрос. Сегодня у нас такой состав, что этот вопрос мы все-таки не коснемся. Терпение, воздержание, снисхождение, нежности к жене и детям, хотя их очень люблю. Кроткого, молчаливого духа. Простить мужа не на словах, а на деле. Не учить мужа, не властвовать. Вот так вот. Жене терпение и спокойствие. Премудрости Божией, воздержание и долготерпение. Уже долготерпение нужно. Терпение кончилось. Смирение и уповать на помощь Божию. Но эта записка несколько не отвечает на этот вопрос. Взаимопонимание, взаимоуважение, финансы. Ну, финансы, как понимать? Нету их или... Послушание – больше прислушиваться к советам мужа. Уверенности, быстроты в действиях – первое. Быстроты в действиях, не в словах. Я один раз сказал такую глупость своей супруге. Я говорю, а что ты одну работу делаешь? Ну, вот стирку поставила, другое делай. Потом мне сколько раз меня упоминала. Давай, попробуй. Давай ты попробуй. Много раз упоминал, я смотрю, ну, ты зарядила там стирать. Ну, кушать готов, потом еще что-нибудь делать. Какой умный, говорит. Потом я пожалел уже, что сказал. Сейчас я давно уже не вмешиваюсь, что там происходит на кухне. Смирение, кротости, терпение, любви и веры. Твердости в решениях. Быть построже. Ну, кому, я не знаю, тут строже. Либо к детям, либо к мужу. Любви. Доверие мужу. Недостаток в жене. Нетерпение по отношению к детям. Нет порядка, мало молитвы. Так, это мне нужно оставить, я вам это не оставлю. Во избежание. Так, что более всего повторилось? Но несдержанность и нетерпение – это одно же, да? В разных... Значит, выходит, что вы очень нетерпеливы. А раз нетерпеливы, начинаете кричать, шуметь. В семье такое возникает раздражение. А следствие что? Сгоряча, может быть, начинаете детей наказывать. А если сгоряча наказываешь, делаешь плохо и себе, и им. Так, кроме нетерпения еще что? Слышите, мужья, вы очень скупы, и я тоже, очень скупы на то, чтобы выразить, вот нежные слова сказать. Дорогая, любимая, я тебя люблю. Меня, я так однажды засуетился, ну, это бывает со мной, потому что там звонки, движения, там надо вопрос, там, там. Вот супруга сказала, что Вася, он спокойный. Это очень хорошо. А потом вечером супруга меня спрашивает, ты слушай, ты меня все еще любишь? Ну, конечно, ты что? А то я смотрю, что ты на меня даже не смотришь. Уже это все, ты весь в делах. Я говорю, люблю, конечно, люблю, я всегда тебя люблю. Так ты почаще говори, что ты такой? Скажи почаще, мне легче будет. И вот вынуждает к этим словам нежным, плохо. Но это немного повторилось здесь, это вы сказали. Здесь немного этого было. Так, хорошо. Значит, чтобы супруги были более терпеливыми, это нужно, молитвенницами, послушными, доверяли мужу, доверяли Богу. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Мужья, я думаю, всем достанется сейчас. Потому что здесь сразу конкретно написано, тоже будет. И сейчас запоминайте, вот это все к нам относится, все идет к нам, поэтому нужно запомнить. Мудрости, терпение и что больше будет? Смирение. Недостает внимания к жене, терпения к детям. Побольше внимания отдать детям. Касается и жены. Вот тут в скобочках. Общительности с друзьями. Интересно. Нежности, аккуратности. Очень интересная записка. Если чего недостает мужу, я стараюсь все покрыть любовью и виню прежде всего себя, а не его. Но если и муж это же самое делает, это прекрасно. Но здесь муж неверующий, хочет, чтобы он покорился Господу, покаялся. Правильно. Ответственность за семью. Полная безответственность. Живет как холостяк. Ласка и внимание к жене. Понимание. Дисциплинировать. Пожелание муж, чтобы дисциплинировал себя. И попечение о доме и домашних. Веры в Бога, но муж неверующий не достает, да. Вовремя ремонтировать поломанные краны, стулья и так далее. Больше внимания к детям. Даже, может быть, просто поиграть в детские игры, стараться заглянуть в их внутренний мир и интересы. Абсолютно правильно. Мы этому коснемся. Очень правильно сказано здесь. сдержанности, понятливости, как отцу серьезности и справедливости, а как мужу открыть дверь сердца для Господа. Немножко больше терпения. Я также твердо знаю, что он мне послан Богом, поэтому стараюсь не замечать его недостатки. Иногда подсказываю ему, и он обращает на это внимание. Как мужу внимание, как отцу больше заботы о детях, как духовно, так и материально. Так, тоже высвечивается одно, что, собственно, для меня не секрет уже. Не достает времени для общения тесного с детьми, женой и взаимопонимания. Моему неверующему мужу не достает увидеть во мне Божью любовь, самому полюбить Господа и меня с детьми. Да. Понимание, откровенности, жертвенности отцу, отцу доброго примера, трудолюбие, сострадание к жене, откровенности, чувство юмора, любви, внимание. Не хватает в смысле этого всего. Сдержанности, взаимопонимания с детьми, серьезности, внимания к детям, терпения, терпения к моим недостаткам, спокойствие и сдержанности. Муж неверующий не желает прийти к Господу, значит, молитва о нем. Заботиться о духовной жизни семьи, но не забывать и о материальном. Общение в семье, терпение, стараться соблюдать порядок. Не разбрасывать, имеется в виду чистоту. Мой муж внимателен ко мне, но хочу, чтобы это было больше, еще больше. Побольше говорить о духовные темы. И благодарю Бога за моего мужа. У него много и достоинств. Хозяйственности, как мне, так и ему. Ответственности. Внимание к детям. Быть любящим отцом. Так, отцом в домашних работах, хотя бы к мужским. Ну, наверное, чтобы больше уделял внимания. Внимание на духовное состояние жены и детей. Больше быть дома. Что-то у вас мужья дома не живут. Больше и больше. Ну, некоторых я знаю, почему не живут, других не знаю. Я думаю, что моему мужу недостает стабильности, постоянства, например, регулировать распорядок своей работы. И также не может отказать в житейских вопросах другим. Я думаю, что ему недостает твердости, чтобы сказать «нет». Ну что ж, раз это супруга видит. Что не хватает мужу? Времени. Да кому его хватает? Откровенности, взаимопонимание, простоты. Терпение, взаимопонимание, сдержанности. Иметь с женой общение, проводить с детьми общение, молитву общую. Мужья, это 100% лежит на наших плечах. В отсутствии жены должны делать. Быть более откровенным женой, оставить чтение мирской литературы, быть более серьезным, без лишнего юмора, не находить время для беседы с детьми, быть сострадательным, когда жена болеет. Вообще, интересный момент, я вам скажу. У нас, когда... Тоже жена вспоминает об этом. Болела супруга, так ее дети подняли, потихоньку кухни провели. Мама, что-нибудь тебе уже лучше, что-нибудь нам приготовь. А если она говорит, если вы болеете, мужья, все, лежите, вокруг вас должно все вертеться. А мне, говорит, болеть не даете, кухню подвинули, чтобы что-то там приготовила. Внимательности, жертвенности ради счастья другого, ответственности перед Богом за свою семью. Хотелось видеть больше молитв, даже ночью, исследования Писания, больше ревности в служении Богу, вместе трудиться, не могу прочитать, в общем, всей семьей. Муж примерный и старается всегда быть таким. Так, нашли. Уважение, понимание, нежности, доброты. Чтобы больше имел духовных бесед со своими детьми, с другими беседует, а своими почти нет. И не говорил, что у тебя лучше получается. Есть такая проблема. Везде хоть горы перевернуть, а дома нет. Уединенной молитвы. Ага. Что-то это ко мне записка, что ли? Моему супругу не достает здоровья, низкая зарплата. Разве материальная сторона не важна? Или, ну, призванным Господу действует все по благу. Сколько вам лет, немножко себе расскажите. Ну, это же, я этот вопрос не спрашиваю. Ладно, может быть, дальше коснемся. Жить по Слову Божию, чтобы не было расхождения слов и дел, слушая проповеди хорошие, знаешь, что в жизни они так не поступают. И это очень многих огорчает. Очень серьезная претензия. Хочу, чтобы муж покаялся и служить вместе всем домом. Бог подарил мне такого мужа, которого я хотела. И отрицательно я еще не могу ничего сказать. Мне хочется, чтобы мой муж таким же был до конца жизни и не повторял ошибки родителей. Ну что ж, пусть Бог в этом поможет. Взаимоподдержки в работе, терпение. Хотелось бы больше доверять друг другу и к детям. Я хочу, чтобы муж мой больше уделял внимание детям, петь, играть, учил разбору Слова Господне, молился о наших и детях, и не было любимчиков в семье среди остальных детей. Чаще рассказывать свои проблемы жене и не хранить их в себе, уделять больше внимания жене и детям, спросить жену, может быть, она нуждается в чем-нибудь материально, вовремя остановить меня в работе, когда я устала. Интересно. Ну, может, муж это не видит. Тогда, когда оно упадает, тогда уже и все, и заканчивается работа. Нежности, ласки, любви, уважение к детям как к личностям, систематических бесед в семье, духовного общения, больше вместе с детьми читать Библию, молиться, беседовать. Не достает мужу духовного общения с семьей, не достает домашнего общения или семейного собрания. Необходимо духовное общение отца с сыновьями. Жертвенной любви к семье, потому что окружающих людей ему жальче, чем свою семью. Это проявляется и в помощи, и в духовной поддержке, в помощи физической и духовной поддержки. Есть такое дело, перекликнулось ранее. Не достает моему мужу то, что он неверующий. Понятно. Я живу с неверующими детьми и не всегда являюсь солью. Молюсь об их обращении, но пока без результата. Духовного роста хозяйственности, мудрости, рассудительности, откровенности, опрятности, брать ответственность прежде на свои плечи. Супруге моем недостает рождения свыше и с ним всего, что с этим приходит. Чтобы домашняя церковь была... Тут маленько, может быть, слог такой. Любви к Слову Божию, нет бесед семейных с детьми, женой, духовного общения, единство с женой, терпение детям, чтобы проповедовал смирение, щедрости, понимание жертвенности. Так, папы, мужья, что скажете? Что больше всего здесь было написано? Одно из слов – невнимательность, нет внимания, духовного общения с женой, с детьми. Еще что? Как? Помощи. Ну, я зачитывал, я думаю, вы слышали все это. Это мы… Нет, это дальше положим, чтобы не спутать. Значит, что? Вот одно повторилось, да? Сестры, вы написали откровенных бесед с женой, с детьми, открытых и общения. Здесь это вами отображено. Как вы считаете, что еще здесь больше всего? Ну, братья что-то, может быть, не хотели сильно. Что повторялось больше в ваших записках? А? К детям внимание, чтобы было общение с детьми. Еще что? Но все-таки много слова это повторяется, внимание, да? Много она повторилась, внимательный. Повторялось же и терпение, смирение, но здесь больше со стороны братьев здесь было. Из этого я просто делаю вывод. То, что вначале сказал, подтвердилось. Отсутствие открытого, откровенного разговора, диалога с супругою и с детьми. Это на всех уровнях – физической, душевной, духовной, все уровни – они важны. Тогда вот эти проблемы, встающие недопонимания, разрешаются. Потому что иначе возникает напряженность в взаимоотношениях. И дети это хорошо видят. Я не, особо не комментирую. Вы видели это или слышали, вернее, то, что прочитано было. Теперь у нас, нам все не пройти. Просто это невозможно. Время летит стремительно. Я хотел бы немного перейти к детям. А для этого перехода нам нужно. Это останется. Дальше можно будет подчеркнуть, как-то обозначить для молитвы и для того, чтобы принять решение к изменению. Сестра, хорошо, вы вот выслушали пожелания братьев. А готовы, чтобы измены происходили в вас по желанию ваших мужей и братьев? Вы готовы или нет? Готовы. Хорошо. Если даст Бог, мы об этом узнаем. В будущем мы узнаем, потому что это может быть продолжение, быть в другом плане. Вообще, мужья, отцы, если мы, выслушав слово, если мы, а это не я говорил, это ваши были, говорили любимые, которые самые дорогие для вас, они вам высказали пожелания. Теперь, выслушав это, мы должны принять решение, изменяться. Это не для того, чтобы вот поговорить, что-то услышать здесь. Мы должны изменяться, принять решение. Я буду изменяться, я постараюсь быть лучше. Я в этих всех вот записках, здесь может быть изложено, ну, многие проблемы, явно открыты. И не для того, чтобы просто поговорить о них, а для того, чтобы принять решение. Мужья, значит, конкретное решение. Я хочу стать лучшим отцом и лучшим мужем. Я хочу. Это волевое решение. Я хочу, я буду стремиться, и да поможет нам в этом Господь. Я хочу стать лучшим мужем и отцом, чтобы в семье не было напряжения, чтобы в семью, домой стремились. Дети этот климат, они хорошо узнают. Я такие два момента хочу вам сказать. Если мы будем молчать, например, ну, с супругой молчать, дети видят непорядок, что-то между ними непорядок. Не обязательно это все должно, ну, видимым образом. Они хорошо понимают, хорошо чувствуют. И потом мы формируем своей жизнью фундамент для жизни у наших детей. Либо они тогда свое будут потом придумывать. Мы ответственны, мы оставляем наследство для детей, духовное наследство. Да, материальное имеет значение, но, увы, далеко-далеко это не главное. Имеет значение наши взаимоотношения, и дети, видя на наши взаимоотношения, они формируют в себе образ своего мужа и своей жены. Значит, цель. Давайте я обозначу теперь дальнейшую цель для нас, для того, чтобы мы к этому стремились и молились. Первое. Чтобы отец стал другом своему сыну. Другом стал своему сыну. Мать стала подругой своей дочери. Подругой, не просто матерью, подругой. Чтобы дети, ища наше общение, стремились рассказать. И нам нужно иметь терпение, снисхождение, выслушать щебетание детей или, грубо говоря, их там болтовню какую-то о том, о сём, о другом. Выслушать хватит или перестань выслушать. Стараться, если он это увидит, что заинтересованы мы в жизни, он и будет стремиться к нашему общению. И дальнейшая цель, как родители, будет выполнена. Я не говорю о том, что мы являем пример, приводим их к Господу, являемся примерным. Я не об этом сейчас говорю. Это само собой разумеющееся. Следующее. Если к вам взрослая дочь подойдет ваша и скажет: «Мама, я хочу, чтобы мой муж был такой, как наш папа». Если это вы услышите, то вы исполнили назначение родителей. Или сын скажет отцу: «Папа, я хотел бы, чтобы моя жена была такая же, как наша мама». Это в таком случае мы выполнили цель. Во-первых, это духовно будет иметь значение. Но, увы, наше повседневное, мы не скроем детей. Меня беспокоит, возмущает. Я протестую и негодую против одного. Почему и решил проводить эти общения. Что мы, нашу семейную жизнь, где должна гармонировать взаимоотношения, где должно быть очагом спокойствия, мира, любви, превратили в серую будничную жизнь к исполнению супружеских и родительских обязанностей. Мы нашу жизнь превратили в серую будничную к исполнению супружеских и родительских обязанностей. Бог это вообще не закладывал. Он закладывал гармонию, чтобы мы, люди окружающие, видели, это семья, в которой живет Бог, чтобы дети стремились домой, потому что там взаимопонимание, любовь, уважение. Это жизнь по любви, жизнь друг для друга. Это не то, что какая-то так, жизнь, где вот они только молятся, другого не знают. Это люди, они общаются, они открыты, они просты, с ними желают другие быть, им желают подражать. И это цель. Гармонии, которую мы достигнуть должны в своей семейной жизни. Давайте возьмем себе в пример. Теперь нам нужно перейти к нашим детям, потому что время идет быстро, перейти к детям. И к детям мы тоже перейдем необычным с примером. Не так. Участие у нас, вот эти два стола не участвовали. Не участвовали. Сейчас вы будете участвовать. Потому что иначе нехорошо. Вы обидитесь на меня, что я вас не привлек. Поем один псалом сейчас, пожалуйста. Так, теперь что-то здесь меньше стало. Так. Значит, здесь, чтобы вы оперативно можете размышлять. И, пожалуйста, мы вас слушаем. Мне самое приятное было в детстве моем, но это было после войны, когда нам принесли в дом килограмм пряников, вот, и мы сели все кушали. Это самое приятное было в моей жизни. Хорошо, спасибо. Дальше. Мое сердце вспоминает то, что семья у вас была верующая. И мы всегда пели псалом вечером, молились. Пели псалом, вот этот, может быть, кто-то помнит. Старый псалом. Мама есть лучшее. Мама, что лучшее в мире земном. Нежной твоей. Горесть спешит нам на помощь. Дальше микрофон. Значит, связано это с матерью, и когда сидели вместе, пели. Хорошо, пожалуйста. Вы, сестры, вы сосредоточьтесь, ваш же ум быстрый. Раз, вспомнили, раз и сказали. Братья, вы тоже думаете, чтобы потом, когда вы будете отвечать, у вас быстро все прошло. Ну что, вам нужно время вспомнить или? Ну хорошо, дайте дальше. Не-не-не, так быстро не пойдет микрофон. Нет, пожалуйста, я к вам тогда вернусь, не забуду. Ну, у меня самое приятное это было, когда я от бабушки возвращалась домой и встречалась с мамой. Это, по-моему, были самые счастливые мои дни детские. Хорошо. Внимательно слушайте, это важно. С чем связана эта картина так? Ну, а для меня это приятное было. Значит, у нас папа был, редко дома бывал по роду служения. И самое приятное, когда он приезжал и когда он устраивал семейные такие общения. Вот помню один раз на Пасху, мама была в роддоме, вот, а папа решил нам сделать небольшие подарочки. Вот собрал нас, привел общение, провел и подарил нам подарочки. Вот это так сильно запомнилось. Хорошо. У меня самое приятное это воспоминание. Я любила всегда ожидать вечером маму, когда она после трудового дня, ну, заходила в дом. После всех забот и хлопот, вот это было самое приятное. Домой, возвращение домой. Хорошо. Мне помнится вечера, которые проводил с нами отец. Нас было трое. И вот он собирал нас, он был художник сам, и заставлял нас рисовать. Ставил там определенную какую-то фигуру и показывал, рассказывал, что мы учились рисовать, и вечерами читал книги. И потом мне еще очень нравится петь. И мы вот в детстве собирались друзья. У нас дом был над речкой. И такие большущие ивы росли. Мы забирались на дерево и пели там ну, свои песни детские. Хорошо. Связано с отцом было, и когда вместе были, пели. Дальше. Мое детство помнится, как я в детстве себе сама делала игрушки. Игрушки. Для себя? Для себя. Ну что ж, хорошо. Проблема разрешалась. Мне очень приятно вспоминать, когда мы всей семьей выезжали на луна природы, на море, там на рыбалку. И еще очень приятно было, хотя я с неверующей семьи, наш отец всегда вот на 8 марта дарил цветы. И мне, хотя я маленькая была девочкой, и маме. Мне это приятно вспоминать. Да, хорошо. Мне очень нравилось, когда вот у нас несколько семей дружило, и дети, и мы ходили в дубовую балку. Особенно мне нравилось это, когда зимой было, когда катались на санках. Родители с детьми, и родители как дети. Вот я даже больше любила наблюдать, что вот родители вот как дети. Как дети стали, да. Да, интересно. Ну, я очень молодая, и ничего. Мне всегда нравилось общение с бабушкой. С бабушкой, да. Хорошо. Пожалуйста. Нравилось больше всего, когда родители интересовались моей учебой. Интересно. Мне как раз наоборот. Не, ну просто у меня с учебой проблем не было, и как-то интересно было, что не интересуются этим. Понятно. Пожалуйста, на другую сторону. Ну, мама уверовала моя, когда я была в 3 классе. После этого, в общем, самое лучшее, что нам разрешали на собрание ходить. Потому что время украдкой, там тетя Варя нас пошли. А тоже мама все уверовала, можно в собрание ходить. Ну и в 10, как раз-то 10 лет она день рождения нам, мне отметила, в общем, Зоринские поприезжали, это мне запомнилось. И каждое воскресенье, ну так как мы 30 километров или 20 там были, то мама с нами всегда ходила в воскресенье, там в Москве, всех детей там многодетные были, соберет, дети пошли, там у нас посадка была, то каждое воскресенье, если погода более-менее... Идем там и стишки учим с бабушкой Варей, мама. Она собирает нас. Хали, стишки заодно учили, песни и... Понятно. Хорошо. Нравилось общение с природой. Так любила наблюдать за всем живым, как оно развивается. Так. Это были такие приятные минуты детства, вспоминаю. Ну и когда с семьей путешествовали, узнавать что-то новое. Видите, ага. Да, участвовать. А стихи вы не сочиняли на лоне природы? Стихи не сочиняла, но очень люблю. Понятно. Хорошо. Мне нравилось, когда мои родители, хоть они и неверующие, но вот так вот проводили вечерами, отец читал, мама рядом слушала, и мне почему-то это так в памяти отложилось, и очень это нравилось. Так. У меня родители неверующие, ну, больше всего детство запомнилось, но это было в жизни, может, раз 5, когда... Папа уделял мне внимание, брал с собой на рыбалку или на аттракционы. Вот такие дни. Отец, с отцом общение. Ну, тоже с неверующей семьи. И, ну, таких вот, чтобы удовлетворяли общение всей семьей, не помню. Нравилось, конечно, когда были все вместе. Но особенно с детства приятные воспоминания, когда на природе были. Так вот сама гуляла. Хорошо. Мне также нравились вечерние молитвы, общение с ней. Так. Мне с детства запомнилось общение мамы с нами. Особенно, ну, чаще это было зимние вечера. Летом маме некогда было, потому что нас было много. А зимой она брала истории из Священного Писания и читала нам. И вот эти картины, которые, ну, мой детский разум рисовал, они до сих пор остались в памяти. С оттуда у меня и вера, и упование на Господа. Хорошо. Ну, у меня детство трудное. Вот папа такой был. Умер он рано, в 40 лет. Пил, над матерью издевался. Поэтому были такие минуты, когда он был дома и трезвый. И он умел все. Ничего не было такого, чего бы он не умел. Он бы много мог дать моим детям. Вот. И для меня это вот, я сейчас подумала, так вспомнила, что самое было лучше, когда отец был дома, трезвый, он был спокойный, молчаливый и что-то делал. Учил моих братьев. Да, хорошо. Мне запомнилось с детства, когда у нас в семье было там, по выходным родители были вместе, и мы, трое детей нас, и все родители сообща делали, был мир, взаимопонимание между ними. Там готовили, семья кушала, все. Это запомнилось. Хорошо. Так, пожалуйста. У меня тоже родители неверующие, но я очень любила отца, когда он дома. Сейчас постоянно наблюдаю за своей дочкой, она тоже любит именно больше всего отца. И тоже с детства запомнила, как папа мог удивлять нас. И вот такой самый интересный случай. Я любила лошадей очень, в детстве всегда, так на них внимание обращала. И отец, мы жили в большом городе, нашел, человека, который работал на тележке, все возил, и устроил такой праздник, прокатал нас с мамой по городу. Чуть выше рукой, ага, вот так. Я выросла в верующей семье, у нас было 8 человек, но мы все учились в интернате, нас родители почему-то редко брали на собрание, но мы жили в такой местности, где не было собрания. Ну и запомнилось, как мы, родители брали нас на собрание именно в праздники. Жатва, Пасха. Особенно несколько случаев запомнилось, и мне нравилось вечернее собрание. Так, должники, вы ответите? Обожди. Есть что-то сказать? Есть, не может быть, нету. Помню, в детстве, когда была маленькая, у меня был велосипед «Орленок», и мама наготовит кушать, меня отправляла к дедушке. Его звали Андрей Иванович, он старенький был. Дети неверующие не хотели его посещать. Вот я возила кушать. Дима. Всегда ехала, помню, по тротуару и мечтала проехать по асфальту, но боялась. А теперь, когда самой много детей, думаю, как меня мама такую маленькую, 4 километра, наверное, отправляла к тому дедушке. Своих уже не посылаю, боюсь. Ах, вон что. Но если есть что-то сказать вас, ладно, возьми микрофон. Так, вот смотрите, отцы, я специально, вот они все участвовали, специально, терпеливо мы выслушали всех. И какое мы делаем заключение? С чем связана приятная картина детства? Отец, мать, бабушка. Никто не сказал, друзья, подруги, никто не сказал, что бегали, играли. Картина детства, которая запечатлевается в памяти, связана с отцом, с матерью, либо с бабушкой. Этим я хочу очень серьезно сказать, много не комментируя. Мужья, отцы, дети ждут нас для общения. И наши встречи с ними, где бы они ни произошли, или выехали там на природу, неважно, они остаются в памяти, неизгладимое впечатление оставляет. И вот эта картина потом выплывает. Читали, молились, пели. Очаг, домашний очаг. Дети ждут нас, как отцов. Они ждут нас, когда мы повернемся к ним лицом. Матеря одинаково, и для вас это касается. Повернуться к ним, быть внимательны, они ждут общения. А в этом общении мы все им скажем, что необходимо. Важно быть с ними. Вот смотрите, отцы, наверное, такую картину не раз наблюдали, что ты сидишь, пришел, дети залезли на колени. Спросите, что надо? И ничего не надо. Посидеть хочу. Друг друга сталкивают. У папы две ноги. На две колени можно посадить, а их больше. Они сталкивают, прижаться, отвоевывают себе место. С папой сяду. У меня младшей дочери 14 лет, взрослая, 14 лет. 4 сына и 4 дочери. И вот, когда мы садимся за стол, я смотрю, ей 14 лет, в марте 15 будет, тарелку ставят, я с папой сижу. 14 лет. И желание быть ближе к своим родителям. Так, хорошо, это не окончательно. Братья, давайте. Значит, у вас уже касается, до 15 лет идет детство и подростковый возраст. С 15 до 30 лет идет возраст юности. С 30 до 45 молодость идет. Наверное, все еще молодые. А я уже перешагнул этот возраст. С 45 до 60 зрелость. Вы думали, старый? Скажу, нет. Зрелый. С 60 до 70 пожилой. Подождите. С 75 до 90 старый. С 90 и выше долгожитель. Итак, я думаю, что здесь в основном пребываете даже некоторые в юности или в молодости еще пребываете. Потому теперь, братья, вы скажете, это касается юности с 15 лет. Подумали, может быть, я в двух, нескольких словах, или как вы можете объяснить? Пожалуйста, Саша, Александр, это один из наших гостей, из немцев, потерявший голос, специально или нарочно, или и приехавший сюда на общение. Его отпустили с миром. Вопрос понятен? Да. Ответ. Извините, конечно, если я не так скажу, потому что если я на немецком скажу, вы вообще не поймете. Я бы хотел, чтобы мой отец со мной был более откровенным. В этом возрасте более откровенным с тобой был отец. Да. Спасибо. Ну, я так вспоминаю, думаю, как чего бы даже не хватало. Внимания, таких бесед и еще твердой руки. Твердой руки. Это имеется в виду с ремнем рука твердая или? Я отец так держал, ну, надо было останавливать, ну, шустрый был. А потом как-то немножко попустило, ну, как-то. Ну, понятно. Мужество ожидал от своего отца и справедливости. Мужество и справедливость. Потому что дни гонений были, он находился в зарегистрированной общине, а мы нас отправлял к отделенной общине. И так получилось, что он симпатию питал к нашим братьям, а мужества не было, а мне очень было больно. И справедливости, неравномерность к детям, ага. Любовь. Да-да, хорошо. Ну, я с неверующей семьи, и отец выпивал часто, очень часто. Ну, и хотелось, чтобы он, ну, изменил свой образ жизни. Я тоже с неверующей семьи. Ну, мать у меня умерла рано, я остался с отцом. 9 человек нас было. Я что хочу сказать, чтобы родители... Отцы любили своих детей. Он выпивал часто, поэтому были мы всегда брошены. Да. И воспитывался я с бабушкой. Вон что. Хорошо. Дальше передайте микрофон. Ну, я тоже из семьи неверующих. Вот. Ну, отец ушел из жизни рано. Вот. Но я считаю, что я для жизни получил в тот период все необходимое. Хорошо. Возраст 15 лет – это... Решается вопрос после школы, куда пойти учиться, а возраст примерно 18 лет, это когда идет призыв в армию. Вот в это время, 15-18 лет, я очень ожидал от родителей своих услышать добрый совет, куда пойти учиться, кем быть и как вести себя в армии. Хорошо. Ну, в вопросе 15-летнего возраста я могу сказать одно, что... С этого возраста я уехал из дому, это было за 60 километров от своего родного дома, и уже самостоятельно стал жить. То есть жил на квартире, самостоятельно питался и учился. Поэтому я так вспоминаю вот этот момент этого возраста. Хочу сказать одно, что со стороны моих родителей, у меня отец неверующий, мать верующая, было очень много, то есть мало было оказано, ну, такого внимания, как в духовном плане, так и частично вот в таком понимании того, как уладить свою жизнь, как направить ее, чтобы она была в нормальном русле. В этом возрасте вот больше советов, когда мать давала. Хотелось бы, чтобы ну, ближе, открытое общение с отцом было больше. Так. Ну, я тоже с неверующей семьи, папа тоже пил. И вот я тоже хотел, чтобы общение было с родителем и перемена жизни его. Хорошо. Я тоже воспитывался в семье неверующих. И с отцом имел прекрасные отношения. А вот с мамой, наверное, противоположность. И всегда хотелось, чтобы с мамой были такие же отношения, как и с отцом. И так бывает, видите. Я тоже с неверующей семьи. Мне папа уже не жил с нами. Мне очень не хватало отца и общения с ним. Ну и еще мне не хватало ответов на вопросы, в чем жизнь и вообще зачем все это. Хорошо. Я тоже из неверующей семьи, жил только с матерью. Вот, и не хватало должного воспитания со стороны матери. Вот, забота, поддержка, и это все было. А вот воспитание и наставление на серьезность смысла жизни, конечно, не было. Я с верующей семьи как раз 15 лет покаялся. Ну, хочу сказать за родителей, что они были для меня духовной поддержкой в это время. Я из семьи неверующих, и в этом таком подростковом возрасте, вот, наверное, сильно много было дано свободы вот, со стороны родителей, и она, наверное, не в том русле была направлена. Ну, я в этом возрасте тоже все свое время проводил, или на улице, или в спортзале. И так, ну, от родителей хотел, или дружбы, или чтобы ну, меньше контролировали меня. Меньше, ну, как ругали и так далее. Потому что было за что. Было за что. Ага. Ну, я из семьи верующих, правда. Мама член церкви, отец нет. Ну, хочу сказать так, что хотелось мне больше от отца. Ну, добрых слов, внимания. Вот как-то откровенности тоже. Ну, а мама, так сказать, эту сторону выполняла, что ли. Может быть, просто каких-то еще больше общений. Хотелось так. Да. Не доставало семейного уюта. Ну, я из семьи неверующий. Ну, отец был неверующий, мать верующая. Так, от матери советы, поддержки имел. От отца не хватало так. Он выпивал, бывало. Тогда начинал беседовать, так вроде бы, так по-дружески. А когда трезвый, вообще как бы избегал. Получалось, что я чувствовал себя как бы не своим. Ну, он был для меня не родным. Ну, вот этого не доставало. Мне хотелось, чтобы он меня чему-то научил, ну, как-то вот. Как? Так. Так, хорошо. Я рос в неверующей семье. Отца видел только на фотографии. Вот. А мать вела образ, свой образ жизни. Ну, я хочу сказать, что родители мои обои верующие были. Папа считался рассудительным человеком, уважаемым, и во многих моментах он для меня был примером. Но когда в 17-летнем возрасте у меня встал вопрос избрания, в какое собрание ходить, где быть членом церкви, и до этого всегда папа говорил, что братство гонимое – это братья передовые, а когда я сказал, что я тоже туда пойду, то он просто резко поменял свои взгляды. Для меня это было просто такой серьезный, ну как надлом, что как так могло получиться. Вот это так надолго отпечаток такой оставил. Так, Саша, ты у нас заключительный. Ну, у нас семья была большая. И я так хотел, чтобы в таком возрасте меня тоже любили, как и маленьких. А то мы уже подросли, и маленьким больше уделяют внимания. Ну, это естественно. Ну, вот еще что мне такое вот запечатлелось. Я очень боялся, чтобы меня не возьмут на молодежное общение или в какую-то поездку. Вот. Ну, мы тогда на Кавказе жили. Вот. Это я от своих родителей всегда ожидал, когда они предложат, ну что, поедешь на молодежное общение. Для меня это было самое дорогое, мне больше ничего не надо было. Как сказали поехать, все, я готов на всякую жертву идти. Ну и еще я ожидал от родителей, чтобы мне купили в таком возрасте самую хорошую, дорогую, старинную скрипку. Я очень любил это, и мне купили. Так, так. Родители, изменилось что-то? Вот что здесь говорили, что здесь. Что изменилось? Практически ничего. Это подтверждение к одному, следующее. Итак, еще подтверждает. Я так и знал, собственно. Но для чего это сделано было? Чтобы вы воочию сами услышали и могли оценить. И записки поступили, больше, может быть, от сестер, что дети ждут нас. Дети ждут внимания, любви, справедливости, ласки на любом возрасте, совета. Маленькие дети, может быть, не ждали совета, а вот этот возраст, к юности, ждали совета, участия. И в основном, но просматривалось, что если неверующие семьи были, отсутствовала рука отца, совет, чтобы мужественно рука отца была рядом. К сожалению, в воспитании этот был пробел. Но теперь, учитывая, вот, собственно, какое здесь можно сделать и того, подвести? Учитывая все, мы должны максимально обратить свое внимание к детям, организовывать домашний очаг, молитвенный час, беседовать, интересоваться. В моем доме для моих детей было важным что? Папа приедет, прочитает, папа прочитает. Они не ложились спать. Папа, прочитай, тогда мы ляжем спать. Я помню, у нас из Кемеровской области пресвитер находился в лагере в нашем городе. И его супруга приехала. И она говорит: «Яша, кассету мне перепиши». Я говорю: «Тогда посидите с моими детьми». А супруги не было, не знаю, где она была тогда. «Посидите с моими детьми». «Да, я...» Она уже воспитала детей. А я приехал первый час ночи, уже вернулся. Я смотрю, она... Дети не спят. Она говорит: «Ложитесь». «Нет, папа не прочитал». Он не... «Ну, уже поздно, ложитесь». «Нет, папа приедет, прочитает». И она потом заплакала, и она говорит, что какое хорошее время, когда дети сами просят, но настанет время, когда они не захотят этого. И вот организация домашнего, семейного очага, чтение важнейшее в христианском воспитании. Его нужно организовать интересным для детей. Здесь мы можем манипулировать разными методами, не просто ввести в закон одно, что мы читаем, дети заснули, или молимся, они заснули. Нет, надо вызвать интерес. Для этого есть один, другой, третий момент или способы, как в нашей семье мы делали, и для детей это осталось в памяти. Папа прочитает, прочитает. И когда я приходил домой, читал, им сильно интересовал один вопрос. Когда мы прочитаем, они говорят: «Папа, вопросы будут?» Я говорю: «А сейчас вопросы». Что они только меня не спрашивали. И это любимое было после, например, мы прочитали Библию, помолились, и вечер вопросов и ответов. Я не знаю почему, ну сейчас поэтому, наверное, я вам вопросов столько много задаю. И здесь вот в такое общение, они интересовались одним, другим, третьим, четвертым, я мог их объяснять, мы могли вместе помолиться. Это, конечно, дало свой результат. 4 сына, старший 24 года и младший 19 сейчас лет. Потом дочь 20 лет. Сначала 4 сына, дочь, сын, 3 дочери. Вот в таком порядке. 4 сына, они члены церкви, они все проповедуют, дочь член церкви. И теперь следующая будет, наверное, принимать крещение. Но с этим мы вопросом не торопимся, они около 18 лет в нашей семье принимают крещение, чтобы это вполне серьезно было. Это не правило для кого-то, это лично для нас, для моей семьи. Но я скажу, что это заложило свое основание, и сейчас, когда мы прочитаем вместе, сейчас редко, раз в неделю, может быть, читаем, потому что несовпадение, отсутствие. Прочитаем, мы прочитали, помолились, это не говорит о том, что разошлись, и начинается разговор. А потом первым часом ночи только выгоняем: «Хватит, идите спать, хватит». Я просто каждый вечер мне, я вынужден просто их: «Идите спать, все, кому на занятия, кому, кто на работу с утра». И, в общем, вот эти общения, они крайне важны. Еще один аспект подчеркиваю, важный момент. Общение с детьми за столом, за ужином. Из вот таких наблюдений и исследований вышло, что это весьма плодотворное и драгоценное время, где лучше всего усваиваются уроки, духовные уроки. Например, если вечером собрались, попили чай или покушали, и когда дети уже подросли, если позволяет этому возможность, обстановка, значит, остаться с ними. И если особенно пришли гости, вот этот момент нужно улавливать. Ваши братья молодцы, они знают этот урок. Но если к вам кто-то пришел в гости из братьев, и вы видите, что он может полезно дать для детей, лучше всего собрать за столом, чем отдельно посадить, и там они уже съежатся и уже насторожены. Ага, сейчас нам будет читать и то, другое. А за столом в непринужденной обстановке эти общения дают свой результат. Я сам вынес, и сейчас детей своих интересовался, спрашивал, это дало свой результат. Значит, когда мы собираемся вместе, темой нашего разговора не осуждение кого-то там критиковать, а какие-то моменты из благословения, которые мы испытали, поделиться, спросить детей, завязать с ними контакт. Это очень важно. Здесь вот эти вроде бы мимоходом сказаны истины производят очень большое действие. И я из практики это много знаю. Однажды в машине ехали, сзади сидели мои дети, а с братом я ему пояснял какой-то вопрос. На память рассказал несколько стихов и делал им объяснение. Потом, однажды вечером я спросил своих детей, мы как раз дошли до этого места, и он слово в слово все передал. Я говорю, откуда ты это знаешь? А он говорит, это ты говорил дяде Володе в машине. Я не ему говорил, я говорил брату. Он сзади крутился, вертелся, он не слушал, но он все запомнил. И все осталось в памяти, непринужденное. Вот смотрите, слова толкают, да? Мы говорили уже об этом. А примеры влекут. Практические, жизненные примеры, которые мы встречали в жизни, где Господь нас благословил. Не надо бояться детям сказать, извиниться или попросить прощения, где мы не правы. Не надо бояться, через это авторитет родителей не падает, а наоборот – приближает. Это играет плодотворно, когда мы не выкручиваемся и свалим вину, а откровенно можем сказать об этом. Потому я так хотел, чтобы мы серьезно все-таки внимание обратили на свою личную жизнь и потом наших детей. Они ждут общения, они ждут встреч, они ждут откровенных личных бесед. Я в церкви, в поездке много имею встреч, а вот и свои дети, все четыре сына, они на исповедание пришли ко мне, все сыновья. Это трудно, это трудно. Легче, это папа все узнает. Однако я беседовал, и вот недавно совсем подходит дочь, 17 лет ей. Она говорит, папа, ты завтра свободный. Ну, я, понятно, я свободный. Я говорю, да. И она заплакала, я хочу исповедоваться. Ну, на следующий день вечером мы зашли, я выслушал ее, вместе помолились, обнял ее вместе и... Через вот это устанавливаются у нас такие дружеские, теплые отношения с детьми. Теперь один момент хочу взять, может быть, он будет несколько спорным, но я прошу, чтобы вы были внимательны. Мы должны знать психологию девочки и психологию мальчика, когда мы имеем с ними общение. Мы должны знать. Мы должны на это обратить внимание. Это не значит теперь шаблон на всех одеть. Вы же знаете, некоторым из детей скажешь «не делай, не делай», а некоторым ремня нужно дать, чтобы дошло до него. То есть и в воспитании мы не можем под одну гребенку всех. Но важный момент, вот психологически важный момент для дочери-подростка. Я возьму то, что в мире какой момент они обозначили, и для себя мы что-то тоже возьмем. Когда в одной семье, там 14 лет, дочь их забеременела, подросток дочь, родители, это неверующая семья, учинили там скандал страшный, был огромный конфликт, а у дочери попытка самоубийства после этого. Но ее все-таки спасли. И потом, когда с ней беседует, ну, врач беседует, психолог, он так аккуратно смог подойти. Ну скажи, как это получилось? Тебе 14 лет, ему 24 года, и как ты вот допустила до такого? И она говорит откровенно. Она говорит, отец, вернее, она говорит о нем, он был такой внимательный, такой ласковый ко мне, он был такой добрый. Остальное она не контролировала совершенно, отдалась совершенно для него. А отец, говорит, грубый, жестокий, ни разу не обнял меня, не прижал к себе, ни разу не поцеловал. Она росла, то есть вот этой любви, внимания, ласки не ощутила. А этот проходимец воспользовался этим. То есть она осталась незащищенной для этого мира. Значит, христианский опыт показывает, что для нас лично хорошо, если отец окажет внимание подростку, сыну, тоже может с ним поиграть детские игры, даже может побороться с ним, посостязаться маленько, но оказать внимание, а дочь свою обнять и прижать к себе, дочь, хотя бы один раз в день. Это определенный иммунитет против другого греха вырабатывается, и они ощущают конкретную любовь и заботу своего отца. Когда мы помолимся вечером, за Библию прочитаем, помолимся, ну, сыновья там руку подадут или так, а дочери подойдут, обнимут меня, прижмутся ко мне. Это 20 лет дочери, это 17 лет, 16 лет, там 14 лет. И они этот момент всегда подойдут, прижмутся, постоят вместе со мной. Теперь это дает что им? Фундамент. Они любимые дома, о них заботятся. У них хороший отец, который любит их. И они стремятся к дому. У них тогда они начинают, ну, становятся более откровенными. Я один раз приехал в детский лагерь у нас. Там он за 100 с лишним километров. И выскочили мои дочери с этой стороны, с этой. Обняли ко мне, прижались. Я стою с ними, а с братом просто разговариваю, как дела идут. Он подошел, он просто докладывал обстановку, как там все дела идут. А в это время одна еще, девочка, не девочка, она сейчас она уже обратилась к Господу, не маленькая, там 18 лет, она смотрела так со стороны пристальным взглядом. И подруга она моей дочери потом подходит и говорит: «Я ненавижу своего отца», с такими слезами на глазах. «А что такое?» она говорит. «Хорошо, говорит, вам, приехал папа, вы прижались, он ни разу этого не сделал, он ни разу не оказал мне ласки». Я его спрашиваю о чем-то, он молчит всегда. И верующий, член церкви, все. И вот такое отчуждение. И она потом уходит и живет уже не дома, а у бабушки. Потом я с ней беседовал. Но вот смотрите, какая реакция. Какая реакция. Хорошо, если пришел отец, обнял свою дочь, поговорил немножко. Это очень необходимо для девочек, крайне необходимо. Отцы, обратите особое внимание. И сыновьям, подросткам, особенно дочерям, это необходимо. Тогда они причастность, стабильность, и что я любимая или любимый в семье. Естественно, как здесь уже говорилось, разницу делать ни в коем случае нельзя. Как у Якова разноцветную одежду, и Иосиф был. Разницу эту нельзя делать ни в коем случае, потому что дети это быстро поймут. Если это появляются какие-то чувства, значит, нужно просить Господа, чтобы он уравнял. Естественно, к малышам больше внимания. Ну, и это понимают старшие дети, но они маленькие. Ну, а в принципе, это легко поймут. И это будет против нас. Против нас, чтобы не причинять боли и переживания нашим детям. Значит, вот это отношение к нашим детям. Как мы должны относиться. Теперь еще один момент. Может быть, тоже спорный, но я твердо на этом стою. Чтобы наши дети могли воочию видеть, например, подойти, обнять свою супругу, поцеловать ее. Не специально сделать для детей, чтобы дети видели, как я люблю вашу маму. Нет. Чтобы это было просто естественно. Почему? Я один момент вспоминаю, я до сих пор, мне интересно, это, конечно, эксперимент сделал.